Глава 21. Голодали, как гидальга. Марина Цветаева. Дождавшись ночи, Никита Кляпов вновь перебрался под выбитую им надпись. Проулки наполнил прозрачный сумрак, мерцало гладкое серое покрытие, похожее на небывало чистый и ровный асфальт. Колоссальные, как айсберги, опоры были, казалось, слабо подсвечены изнутри. Несколько раз округлыми сгустками мрака к Никите подкатывались надзорки и, изучив босые косолапые ступни, отъезжали. Надо понимать, криминала в голодовке не было. Желудок помаленьку сокращался. Ощущение болезненное, но, постоянно недоедая, Кляпов привык к вечному чувству легкого голода. Как, наверное, привыкают к ломоте в суставах. Только вот лежать без движения обернулось для Никиты удивительно трудным занятием. Руки откровенно и бесстыдно тосковали по ломику. Так и подмывало встать да разбить пару глыб. «Привык», — с горечью мыслил Никита. «Интересно, у отставных палачей то же самое? Дремлет, небось, в кресле, а сам тоскует заняться бы делом, намылить веревку». Спать не хотелось. Да оно и к лучшему. Сны Никиту в последнее время одолевали дурные. Лучше уж полежать, подумать. Улицу стремительно и бесшумно пересекла наискосок косматая пыльно-серая тень. Приостановилась, просияла парой совиных глаз и попятилась, прижимая к груди что-то блеснувшее металлом. Веки Никиты были полуприкрыты, и зверек, должно быть, счел его спящим. Любопытство одолело, и лупоглазый стал подбираться поближе к прилегшему у стены человеку. Никита слегка приподнял голову. Зверек замер. Сокровище, прижимаемое к пушистой шерстке, имело вид толстого хромированного крюка сантиметров 15 длиной. «Зой!» – печально осведомился Никита, глядя на железку. Телескоп воровато оглянулся и пододвинулся почти вплотную. «Зой!» – тихонько свистнул он по секрету. «Такой симпатичный!» – устало упрекнул его Кляпов. «А воруешь!» Телескоп взъерошил шерстку и толкнул Никиту в лодыжку кончиками розовых пальчиков. «Сью, Зой!» — сообщил он, возбужденно указывая куда-то краденные деталью. «Сли!» «Не понимаю», — сказал Никита, закрывая глаза. Телескоп не унимался. «Зой! Сью, Зой! Сли! Зьем!» «В сообщники, что ли, зовешь?» — Никита безнадежно усмехнулся. «Нет, телескоп. Ты уж как-нибудь без меня». Тот уставил на него недоуменные зеркалы. «Йок!» Осуждающе чирикнул он и канул в прозрачных сумерках. Было очень тихо. Таинственно мерцали айсберги опор. Потом где-то неподалеку раздался хруст удара, и Никита снова приподнял голову. Кто-то что-то ломал. Даже ночью. Представилось вдруг, что это оголодавший без ежедневного приношения крест вышел тайком разбить пару глыб. И злорадная улыбка коснулась пересохших уст Никиты Кляпова. Крест был теперь над ним невластен. Над ним никто уже не был властен. Даже хозяева. Однако следует сказать, что удары были какие-то необычные. Не слышалось, к примеру, выстрелов лопающиеся глыбы. Металл звякал о металл. А в промежутках раздавались знакомые рыхлый хруст и шорох, словно от оползающего по склону песка. Долбили стену. Странно. Никита приподнялся на локте и повернул голову. Причем где-то совсем рядом долбили, видимо, неподалеку от заваленки лежа Баптиста. Пойти взглянуть? Никита подумал и вновь опустился на покрытие. «Меня это не должно волновать», — надменно напомнил он себе. «Меня уже ничего не должно волновать». Хрустящие удары слышались довольно долго, потом смолкли. Никита задремывал и тут же, вздрогнув, просыпался. Стоило закрыть глаза, начинались прежние ночные кошмары. Где-то он читал или слышал историю о том, как старую прачку спросили, что ей снится. И та со вздохом ответила: «Стираю». Прачка во сне стирала, Никита ломал. Наконец он вздохнул, сел и, упершись ладонями в покрытие, перенес крестец ближе к стенке. Привалился спиной и недовольно оглядел окрестности. Располагавшиеся слева от него пять колонн и впрямь складывались в некое подобие улицы, и в конце ее Кляпов уловил некое движение. Смотрелся. Там, вяло переставляя ноги, брела понурая и долговязая человеческая фигурка. Причем направлялась она именно в сторону Никиты. «Ночная жизнь», — подумалось ему. «Вот уж не предполагал, что здесь по ночам так людно». Фигурка тем временем приблизилась, и Никита узнал Ромку. Молодой человек брел, недоуменно озираясь. Словно, попав за полночь в незнакомый район, высматривал телефон-автомат. Потом безрадостный взгляд его упал на Кляпова. Ромка остановился, подумал. Потом подошел и сел рядом. Подтянул колени к груди и обхватил их длинными, как плети, руками. Оба долго молчали. Наконец Ромка хмуро спросил. «Ты это... до смерти решил голодать или как?» Никита не ответил. Ромка вздохнул. «Мне, что ли, тоже с тобой голодовку объявить?» — молвил он с тоской в голосе. Кляпов удивленно повернул к нему голову. «А вам-то с чего?» — неприязненно осведомился он. Ромка уныло ободнул колени. «Скучно», — сказал он, — «и не спится нифига». «Странно», — заметил Никита. «Уж казалось бы, вам-то». Ромка отнял лоб от колена и с вялым интересом посмотрел на Никиту Кляпова. «А чего это ты ко мне на «вы»? Давай на «ты». «А я со всем этим миром на «вы», — объяснил Никита. «Я не хочу с ним близких отношений». «А?» Ромка уважительно взглянул на собеседника, хотя вряд ли что понял из его последних слов. «А на детка не обижайся. Он сам потом жалел, что насчет мумии загнул. Он вообще-то ничего, дедок. Хороший». Произнесено все это было довольно уныло и сопровождалось еще одним удрученным вздохом. «Был сегодня в конуре», — продолжал Ромка. «Сигарету хотел намыслить. Нифига! Так, цемент какой-то сыплется. И чего я в эту тарелку влез?» Он было задумался, как вдруг унылая физиономия его оживилась и стала совершенно разбойничей. «Во!» — сказал он. «Точно! Пойду сейчас в незаселенку». «Простите, куда?» — не понял Кляпов. «Ну, где не живет никто. Оборву пару этих световодов, крест-накрест и перемкну нафиг». «Зачем?» – пораженно спросил Никита. Ромка поднялся, недобро ухмыляясь. «А так?» – бесшабашно отвечал он. «Для интереса. Может, опять какой прикол получится».